Родители были поглощены друг другом и живописью. И как часто в их новых квартирах сначала искали помещение для мастерской Робера, а затем вспоминали о детской. В отличие от сына, Соня прощала Роберу все. Для нее это была не просто смерть мужа. Исчезла атмосфера творчества, стимул в ее жизни. В течение 32 лет Робер, благодаря жене, полностью посвятил себя искусству, особо не задумываясь о финансовых проблемах семьи, о воспитании сына или о том, что Соня забросила свою собственную художественную карьеру, предоставив Роберу неограниченную возможность совершенствоваться. Она никогда и ни в чем его не упрекала. Не тогда, когда полностью содержала семью за счет того, что получала из России, не тогда, когда начала самостоятельно работать в области дизайна, лишившись после революции финансовой поддержки петербургских родственников. Навсегда покоренная его талантом, она была уверена, что его картины войдут в историю мирового искусства XX века. Интуиция не подвела ее. После его смерти Соня потухла, как будто в ее душе кто-то выключил свет. Кто-то? Робер. Она потеряла мужа, друга, единомышленника. Они были редчайшей парой в мире искусства, объединенные общностью интересов, вкусов и работой. Они не копировали друг друга, свято оберегая свободу выражения каждого из них. Это взаимопонимание помогло им лучше понять сложный мир абстрактной живописи в эпоху ее зарождения. Они были среди первооткрывателей абстракционизма, точно так же, как Кандинский или Малевич. Первым всегда сложнее. Их не понимали и критиковали, их картины вызывали скандалы, их работы называли абсурдными и бессмысленными. Перед ними закрывались двери художественных салонов. Не только отдельные люди, целые поколения и страны в течение XX века закрывали глаза на это уникальное явление в искусстве. И тем обиднее было осознавать то, что Робер исчез именно тогда, когда его картины стали приобретать известность. Соня теряет интерес ко всему, не замечает войны, забывает о сыне. Даже после смерти мужа он оставался на втором плане в ее жизни. Она ничего не знает о его увлечениях музыкой и о том, что во время оккупации Франции он начал организовывать и вести по радио первые передачи, посвященные истории джаза, этой нетрадиционной музыке Черного континента. Для французской молодежи эти концерты символизировали протест против расистской политики фашистской Германии, где джаз был запрещен. Не в курсе она и того, что Шарль был арестован в 1943 году и что его небольшая парижская квартира стала подпольным центром сторонников сопротивления. Не боялся он время от времени припрятывать у себя английских летчиков. Самостоятельный с детства и деятельный по натуре, он с трудом находил общий язык с отцом, жившим в абстрактном мире искусства. Не понимал он сейчас и Соню, замкнувшуюся в себе после смерти мужа. В ее жизни исчез какой-то таинственный источник, поддерживавший в ней желание творить, как будто вместе с Робером умерла частичка ее души, в которой таилась тайна ее молодости и женственности. На смену пришла зрелая и умудренная жизнью дама, которая уже больше никогда не возвращалась к теме моды, так интересовавшей ее в период их совместной жизни. Многое изменилось в ее характере и в ее жизни, даже стиль одежды. Сейчас она предпочитала черный цвет и классический костюм от Шанель. Несколько лет спустя, после смерти мужа, у нее неожиданно появилось желание пересмотреть картины Робера, собрать их вместе и организовать выставку его работ. Она не отпускала его из своей памяти. Ищет помещение для организации выставки. Появилась идея написать серьезную книгу о его жизни и творчестве, для чего прежде всего нужны были деньги, и она вновь берется за эскизы тканям, вспомнив о своем бывшем поклоннике. Известие из Голландии еще больше опечалили ее. Она потеряла верного друга, пропавшего в одном из концентрационных лагерей. За дело отца взялся его сын, для которого Соня была почти членом семьи. Связь восстановилась, и он стал регулярно заказывать у Сони эскизы, на основе которых появились новые сверхсовременные ткани. В эти же послевоенные годы возвращается интерес к авангардистским течениям живописи. В 1949 году в Париже была организована большая выставка под названием «Метры абстрактного искусства», где были выставлены и работы Робера Деланне.